Впрочем, он был не совсем сумасшедший. У него еще хватало здравого смысла, настолько, что он мог продолжать торговлю. Дела у него пошли даже лучше, чем прежде, потому что люди забавлялись, дразня его, и он был всегда желанным гостем в крестьянских избах. Люди донимали его своими насмешками, но ему это было только на руку, потому что он заботился лишь о том, чтобы разбогатеть. Через несколько лет он заработал достаточно, чтобы заплатить все долги, и теперь мог бы без забот жить в своей усадьбе. Но он этого не понимал. Тупо и бессмысленно продолжал он ходить по дворам, не подозревая о том, что является владельцем богатого поместья. Глава третья. Рогланда. Так назывался приход в глубине восточного Вермланда, на самой границе с Далекарлией. Здесь находилась большая усадьба пробства и маленькая нищая усадьба его помощника, младшего пастора. Однако обитатели маленькой усадьбы при всей их бедности оказались людьми столь милосердными, что взяли на воспитание приемыша. Это была девочка по имени Ингрид, и попала она в усадьбу, когда ей было 13 лет. Пастор увидел ее однажды на ярмарке. Она сидела перед шатром канатоходцев и безутешно плакала. Пастор остановился и спросил, отчего она плачет. И она рассказала ему, что ее слепой дедушка умер, и теперь у нее на всем белом свете не осталось никого из родных. Она странствует с четой акробатов, и они очень добры к ней, но ей горько, что она такая бестолковая и никак не может научиться ходить по проволоке, чтобы помочь своим благодетелям зарабатывать на хлеб. И столь трогательным показалось пастору горе этого ребенка, что он был взволнован до глубины души. Он решительно сказал себе, что не может оставить это юное создание на погибель у каких-то бездомных бродяг. Он вошел в шатер и, застав здесь господина и госпожу Блумгрен, предложил им отдать ему девочку на воспитание. Старые акробаты расплакались и сказали, что хотя из девочки никогда не получится цирковой артистки, они все-таки хотели бы оставить ее у себя. Но потом они рассудили, что девочка будет счастливее, если станет воспитываться в настоящем семейном доме у людей, которые живут оседло. И они согласились отдать Ингрид господину пастору, если только он пообещает, что она будет для него все равно, что родное дитя. Пастор обещал им это, и с той поры девочка жила в пасторской усадьбе. Это был тихий, кроткий ребенок, о котором все окружающие заботились нежно и любовно. На первых порах приемные родители души в ней не чаяли, но когда она подросла, в ней развилась сильная склонность к мечтам и фантазиям. Мир видений и грез увлекал ее настолько, что случалось, среди бела дня она роняла работу из рук и погружалась в мечтания. Пасторше, женщине проворной, работящей, суровой, это было не по нраву. Она жаловалась, что девочка ленива и медлительна, и до того донимала ее своей строгостью, что та в конце концов превратилась в несчастное, запуганное существо. Когда Ингрид исполнилось 19 лет, она тяжко занемогла. Никто толком не знал, что у нее за болезнь, потому что в те далекие времена лекарей в Рогланде не водилось. Но девушка была очень плоха, и скоро всем стало ясно, что дни ее сочтены. Сама же она только и делала, что молила Всевышнего взять ее к себе. Она твердила, что хочет умереть, и Господь как будто решил испытать, правду ли она так ждет смерти. Однажды ночью Ингрид почувствовала, что тело ее застыло и похолодело, и что всю ее охватило глубокое оцепенение. «Наверное, это смерть моя пришла», — сказала она себе. Но, что удивительно, сознание она не потеряла. Она осознавала, что лежит, как мертвая, что ее заворачивают в саван и кладут в гроб. Но ни страха, ни ужаса от того, что ее живой зароют в могилу, она не ощущала. Она думала лишь о том, какое это счастье, что она, наконец, умерла и избавилась от этой немилосердной жизни. Она единственно опасалась, как бы кто-нибудь не обнаружил, что она не умерла, ведь тогда ее не зарыли бы в могилу. Должно быть, жизнь не впрямь стала ей немила, раз смерть ее нисколько не пугала. Впрочем, никто не обнаружил, что она жива. Ее отпели в церкви, потом отнесли на кладбище и опустили в могилу. Но землей ее не засыпали, потому что по здешнему обычаю ее хоронили утром перед большим воскресным богослужением. После обряда похорон все отправились в церковь, а гроб оставили в открытой могиле. После литургии люди намеревались вернуться на кладбище и помочь могильщику засыпать могилу землей. Девушка ощущала все, что с ней происходит, но страха не испытывала. Если бы даже она и захотела показать, что жива, то все равно не могла бы пошевельнуться. Но если бы она и могла шевелиться, то все равно лежала бы неподвижно. Она была только рада, что ее принимают за умершую. Хотя, с другой стороны, едва ли ее можно было бы счесть по-настоящему живой. Ни сознания, ни ощущений в обычном смысле у нее не было. В ней жила лишь та часть души, которая принадлежит ночным грезам. Сознание ее не доставало даже на то, чтобы понять, как ужасно было бы для нее очнуться после того, как могилу засыпали бы землей. Она владела своим разумом не больше, чем владеет им человек, спящий глубоким сном. «Хотела бы я знать, — подумала Ингрид, — есть ли на свете хоть что-нибудь, что могло бы пробудить во мне желание жить?» И только она так подумала, как крышка гроба и платок, покрывавший ее лицо, сделались прозрачными, и перед ее взором возникли огромные груды денег, нарядные платья и прекрасные сады с невиданными фруктами. Нет, «Ничего этого мне не нужно», — сказала она и закрыла глаза, не желая видеть всего этого великолепия. Когда она снова подняла взгляд, видение исчезло, но вместо него она явственно увидела маленького ангела Божия, сидящего на краю ее могилы. «Здравствуй, ангелочек Божий!» — сказала она ему. «Здравствуй, Ингрид!» — ответил ангелочек. «Пока ты тут лежишь праздно, давай-ка потолкуем о минувших временах». Ингрид отчетливо слышала каждое слово ангела, но голос его не был похож ни на что, слышанное ею ранее. Он походил на звуки какого-то струнного инструмента, только вместо мелодии звучали слова. Это было похоже не на пение, а скорее на голос скрипки или арфы. «Ингрид, — сказал ангел, — припоминаешь ли ты, как в ту пору, когда был еще жив твой дедушка, ты встретила молодого студента, который целый день ходил с тобой по дворам, играя на скрипке твоего деда?» Лицо мнимо умершей озарилось улыбкой. «Ты думаешь, я могла его забыть? С тех пор не было дня, когда бы я о нем не вспоминала. И не было ночи, когда бы ты не видела его во сне. Да, и не было ночи, когда бы я не видела его во сне. И ты хочешь умереть, хотя так хорошо его помнишь, но ведь тогда ты больше не увидишь его». При этих словах ангела мнимо умершая ощутила всю сладость любви, но и это не смогло привязать ее к жизни. «Нет, нет», — сказала она, — «я боюсь жить. Пускай я лучше умру». Тогда ангел взмахнул рукой, и мнимо умершая увидела перед собой безбрежную песчаную пустыню. Это была бесплодная, лишенная деревьев, жаркая и сухая пустыня, простиравшаяся в бесконечность. На песке то тут, то там видны были какие-то возвышения, на первый взгляд напоминавшие скалы. Но когда Ингрид пригляделась получше, то увидела, что это были звери, громадные чудища с могучими когтями и большими зубастыми пастями. Они лежали на песке, подстерегая добычу. И между этими грозными хищниками беспечно расхаживает студент, не подозревая о том, что это не скалы, а живые звери. «Его надо предостеречь! Скорее, скорее!» — закричала ангелу Ингрид, охваченная невыразимым ужасом. «Скажи ему, скажи скорее, что они живые, пусть остерегается их!» «Мне не позволено говорить с ним», — ответил ангел своим мелодичным голосом. «Ты должна предостеречь его сама». И тут мнимо умершая с ужасом почувствовала, что она лежит, как в параличе, и не может помчаться на помощь студенту. Она делала одну безуспешную попытку за другой, силясь подняться, но мертвая слабость сковывала ее. Ну вот, наконец, она ощутила, как забилось ее сердце. Кровь побежала по жилам, и тело освободилось от смертной неподвижности. Она поднялась и поспешила к нему. Глава 4. Нет на свете ничего достовернее и непреложнее того факта, что солнце особенно любит открытое пространство перед деревенскими церквушками. Замечали ли вы, как бывает залита солнцем площадка перед входом в маленькую белоснежную церковь во время воскресных богослужений? Нигде лучи его не посылают на землю столько света, нигде в другом месте не ощутите вы столь торжественной тишины. Кажется, будто солнце бдительно следит за тем, чтобы люди не топтались без толку перед храмом Божьим и не затевали пустых разговоров. Солнце хочет, чтобы они сидели в церкви и прилежно слушали проповедь пастора. Оттого-то и поливает оно столь обильно своими жаркими лучами дорогу, ведущую к церкви. Разумеется, трудно предполагать, что солнце каждое воскресенье обходит дозором все деревенские церквушки, но зато можно сказать с полной уверенностью, что в то утро, когда мнимо умершую опустили в могилу на кладбище, в Рогланде оно основательно припекало на площадке перед местной церковью. Даже булыжники в дорожной колее были до того раскалены, что искрились на солнце, и казалось, что они в любую минуту могут вспыхнуть огнем. Затоптанная низкая трава пожухла и стала похожа на сухой мох, а желтые одуванчики, красовавшиеся на лужайке, выпрямились на своих длинных стеблях и сделались большими, как астры. На дороге показался далекорлиец из тех, что бродят по округе, продавая ножи и ножницы. Он был одет в длинный белый овчинный тулуп, а на спине он нес большой черный кожаный мешок. В таком виде он шел уже много часов, не ощущая жары. Но когда свернул с проезжего тракта и вышел на площадку перед церковью, ему пришлось остановиться и, сняв шапку, отереть со лба пот. Сейчас, стоя на солнце с непокрытой головой, он выглядел красивым и вполне разумным человеком. У него был высокий белый лоб, глубокая складка между бровями, красиво очерченный рот с тонкими губами. Волосы у него были расчесаны на прямой пробор, подстрижены в кружок и, закрывая уши, вились на концах. Он был высокий и плотный, но не толстый, а с прекрасной фигурой. Впечатление портил, однако, его взгляд. Взгляд блуждающий, беспокойный и глубоко запавший, точно стремившиеся спрятаться глаза. Безумная гримаса искажала его рот, в губах было нечто тупое, безвольное, что не вязалось с этим красивым лицом. Навряд ли он был в здравом уме, если притащился сюда со своим тяжелым мешком в воскресный день. Будь он в полном рассудке, он бы знал, что это напрасный труд, поскольку сегодня ему ничего не удастся продать. Никто из далекорлийцев, бродивших по округе с товаром, по воскресеньям не гнет спину под мешком. Они, как все добрые люди, являлись в храм Божий с пустыми руками, не обремененные поклажей. А этот бедняга, как видно, и не догадывался, что сегодня праздник, до тех пор, пока не остановился на санцепёке перед церковью и не услышал пения псалмов, доносившегося из храма. Но тут он все же сообразил, что нынче торговли не будет, и перед ним встала непосильная для его больного ума задача — придумать, как ему провести свободный день. Долго стоял он, беспомощно глядя перед собой. В обычные дни для него не составляло особого труда справляться со своими обязанностями. Он вполне способен был ходить по дворам, занимаясь торговлей. Но к воскресенью он так и не смог привыкнуть. Оно всегда возникало перед ним как большое непредвиденное препятствие. Взгляд его застыл в неподвижности, на скулах заходили желваки. Первое, что, вероятно, пришло ему в голову, это войти в церковь, чтобы послушать песнопение. Но он тотчас же отверг эту мысль, хотя он очень любил слушать пение, но в церковь войти не решался. Люди не пугали его, однако в иных церквах на стенах намалеваны диковинные и страшные картины, где изображены существа, о которых ему и думать-то было не вмоготу. Наконец, после долгих умственных усилий, он пришел к мысли, что раз это церковь, то тут поблизости наверняка должно быть кладбище. А если ему удастся попасть на кладбище, он будет спасен. Лучшего места для воскресного отдыха никто не мог бы ему предложить. Он и в будний день, завидев с дороги кладбище, заходил туда немного посидеть. Но когда он теперь направился к кладбищу, перед ним неожиданно возникла преграда. Поскольку церковь в Рогланде стояла на каменистом холме, то место упокоения здесь находилось не рядом с ней, а чуть поодаль, около приходского управления. И для того, чтобы пройти в кладбищенскую калитку, ему нужно было миновать дорогу, где стояли на привязи лошади, находившихся в церкви прихожан. Все лошади стояли, погрузив морды в мешки, и с хрустом жевали сено и овес. Конечно, они не могли причинить ему никакого вреда, но у безумца были свои понятия о том, какая опасность подстерегает человека, проходящего мимо длинного ряда лошадей. Раз, другой, делал он попытки пройти мимо них, но решимости не хватало, и приходилось возвращаться назад. Он не боялся, что лошади лягнут или укусят его. Довольно было и того, что они находятся так близко и могут его заметить. Довольно было того, что они звенят сбруей и бьют по земле копытами. Наконец наступил момент, когда все лошади, казалось, были целиком поглощены едой и не смотрели по сторонам. И он двинулся мимо них. Он придерживал рукой полы тулупа, чтобы они не хлопали и не могли бы выдать его присутствие. Он старательно шел на цыпочках. Но стоило какой-нибудь из лошадей скосить на него зрачок, как он тут же замирал на месте и кланялся. Он изо всех сил старался быть учтивым в этот опасный момент. Но должны же лошади проявить благоразумие и понять, что ему не так-то удобно кланяться, когда у него на спине мешок с товаром. Ему оставалось лишь приседать в реверансе. Он тяжело вздохнул. Нелегка участь того, кто, как он, боится всех четвероногих. В сущности, боялся он одних только коз. Он ни почем не боялся бы ни лошадей, ни собак, ни кошек, будь он уверен, что это не козы, прикинувшиеся другими животными. Но в этом он никогда не был уверен, так что ему все равно было так же несладко, как если бы он боялся всех четвероногих. Бесполезно было бы ему вспоминать о том, какой он сильный и как не опасны эти низкорослые крестьянские лошадки. Такие мысли не помогут тому, у кого душа опалена страхом. Тяжкая эта вещь — страх. И нелегка участь того, в ком он угнездился. Как ни странно, но он все-таки миновал этот лошадиный ряд. Последний отрезок пути он одолел в два больших прыжка и, забежав на кладбище, захлопнул за собой железную калитку, остановился и погрозил лошадям кулаком. Окаянные, дрянные, проклятые козлы! Он всех животных называл козлами, иначе он не мог. И это было весьма неразумно, потому что из-за этого он и сам получил прозвище, которое было ему очень не по душе. Все, с кем он встречался, называли его козлом. Он не хотел, чтобы его так называли. Он предпочел бы, чтобы его называли настоящим именем. Но его настоящее имя в этих местах, похоже, никому не было известно. Он постоял немного у калитки, радуясь тому, что так ловко уберегся от лошадей, а потом двинулся вглубь кладбища. Он останавливался и кланялся каждому кресту и каждому надгробному камню. Но теперь он делал это не из страха, а от радости, что вновь повстречался со своими старыми и добрыми знакомыми. Лицо его преобразилось, стало кротким и приветливым. Те же кресты, те же надгробья, какие он много раз встречал прежде. До чего они похожи между собой? Он узнает их, и он должен поздороваться с каждым из них. Ах, до чего любы ему кладбища! Здесь никогда не пасутся животные, и люди здесь не насмехаются над ним. Тут он чувствует себя лучше, чем где бы то ни было, потому что тут всегда пустынно, вот как сейчас. А если даже и есть люди, то они не докучают ему. Конечно, ему известны и другие красивые места. Лужайки, сады, которые нравятся ему даже больше. Но в них он никогда не испытывал такого покоя. Их и сравнить нельзя с кладбищем. Кладбище даже лучше, чем лес, потому что лесное безлюдье пугает его. А на кладбище тихо, как в самой глухой чаще, и в то же время тут он не остается без компании, потому что под каждым холмиком, под каждым крестом спят люди. Как раз такая компания и требуется ему, чтобы не чувствовать одиночества и тревоги. Он направился прямо к разверстой могиле. Он шел туда отчасти потому, что там стояли группа и деревья, дававшие тень, а отчасти потому, что любил общество. И он, должно быть, рассудил, что этот мертвец, только что положенный в могилу, сумеет куда лучше скрасить его одиночество, чем те, кто спит в них уже давным-давно. Он согнул колени и уперся спиной в большую песчаную кучу, высевшуюся рядом с могилой. Ему удалось водрузить мешок поверх этой кучи, а затем он отстегнул толстые кожаные ремни, стянутые на спине. Предстоял долгий день отдыха, и он скинул с себя даже тулуп. С чувством огромного облегчения уселся он на траву около самой могилы, так что его длинные ноги в гетрах и грубых высоких зашнурованных башмаках свесились внутрь ямы. Долго сидел он так, не спуская глаз с гроба. Когда в тебе живет такой страх, не лишне будет проявить особую осторожность. Но гроб стоял без движения, и заподозрить в нем какую-нибудь ловушку было невозможно. Убедившись в полной своей безопасности, он сунул руку в боковой карман мешка и вытащил оттуда скрипку и смычок. Одновременно он кивнул лежавшему в могиле мертвецу. Раз уж он лежит так тихо, то сейчас услышит что-то очень красивое. Такое случалось с ним нечасто. Мало кому доводилось слышать его игру. В тех усадьбах, где на него наускивали собак и называли козлом, он никогда не прикасался к скрипке. Но случалось, что он играл в какой-нибудь избе, где разговаривали тихо и двигались бесшумно, и где никто не спрашивал его, хочет ли он купить козлиную шкуру. В таких местах он обычно вынимал скрипку и начинал играть. Это было признаком величайшего доверия, какое только он мог проявить к человеку. И сейчас, когда он сидел на краю ямы и играл, музыка его звучала весьма недурно. Он не фальшивил, играл так тихо и нежно, что его с трудом можно было бы услышать у соседней могилы. Поразительнее всего было то, что не он, далекорлиц, извлекал эти прекрасные звуки, а его скрипка сама по себе наигрывала эти простенькие, запоминавшиеся ей мелодии. Они возникали, стоило ему лишь провести смычком по струнам. Может, для кого другого это и не было бы так важно, но для него, не помнившего ни одной мелодии, это был поистине бесценный дар – обладать скрипкой, которая играет сама по себе. Играя, он сиял и улыбался, как человек, слушающий щебетание и лепет ребенка. Скрипка все говорила и говорила, а он только слушал. И все-таки до чего удивительно! Стоит ему провести смычком по струнам, как сразу же возникают эти красивые звуки. И всему причиной была скрипка. Она знала, как это делается, а Далекорлиец лишь сидел и слушал. Мелодии вырастали из скрипки, как трава из земли. Как это происходит, никому неведомо. Господь так сотворил. Далекорлиец намеревался весь день просидеть тут, и пусть бы вырастали из скрипки эти чудесные звуки, похожие на белые яркие цветы. Он мог бы наиграть целый луг этих цветов, целую долину и даже целую степь. Но та, что лежала в гробу, мнимо умершая, очевидно, услышала звуки скрипки, и на нее они оказали странное воздействие. Мелодия навеяла на нее сон, и то, что она увидела во сне, привело ее в такое волнение, что сердце у нее забилось. Кровь побежала по жилам, и она пришла в себя. И следует заметить, что в тот самый миг, как она очнулась, все, что она пережила, будучи мнимо умершей, все ее мысли и даже этот ее последний сон, все это исчезло и было забыто. Она даже не сознавала, что находится в гробу, и думала, что лежит дома, в своей постели, больная. Она лишь подивилась тому, что все еще не умерла. Перед тем, как она заснула, душа ее рвалась вон из тела, и она быстро приближалась к смерти. Кончина давно должна была бы наступить. Она уже простилась с приемными родителями, братьями, сестрами, прислугой. Старший пастор пришел к ним в дом и дал ей последнее причастие, потому что его помощнику, ее приемному отцу, сделать это было бы слишком тяжело. Прошло уже много дней с тех пор, как она отвратила свои мысли от всего земного. Странно, что она до сих пор жива. Удивляло ее и то, что в комнате, где она лежит, было так темно. Во время ее болезни все ночи здесь горела свеча. К тому же те, кто за ней ходил, не досмотрели. Одеяло сползло с нее, и она закоченела, как ледышка. Она чуть приподнялась, чтобы натянуть на себя одеяло. При этом она ударилась лбом о крышку гроба и, слабо вскрикнув от боли, упала назад. Удар был довольно сильный, и она снова впала в беспамятство. Она лежала неподвижно, как прежде, и, казалось, жизнь опять ее покинула. Далекорлиец, услышав стук и возглас, сразу же отложил в сторону скрипку и стал прислушиваться. Но больше ничего не было слышно, ровно ничего. Он стал следить за гробом так же настороженно, как тогда, когда появился на кладбище. Он сидел, кивая головой, как бы в подтверждение своим мыслям, а думал он о том, что никому в этом мире нельзя доверять. Уж, казалось бы, такого превосходного, молчаливого товарища он тут нашел, но вот теперь и он обманул его ожидания. Он сидел, пристально уставившись на гроб, точно хотел посмотреть, что там внутри. Наконец, убедившись, что гроб больше не издает ни звука, он снова взялся за скрипку. Но теперь скрипка не хотела играть. Он осторожно протирал ее, ласково гладил, но мелодии больше не вырастали из нее. Он до того огорчился, что готов был заплакать. Он намеревался весь день просидеть здесь, слушая свою скрипку, а она отказывалась играть. Впрочем, причину он понимал. Скрипка была встревожена и напугана тем, что шевелилась там, в гробу. Она позабыла все свои мелодии и думает лишь о том, что бы это могло там стучать о крышку гроба. Известное дело, страх отшибает память. И он понял, что должен успокоить скрипку, если хочет и дальше слушать ее музыку. А ему было так хорошо, целую вечность уже не было ему так хорошо, как нынче. Но если вправду там в гробу таится нечто опасное, то не лучше ли будет вытащить его оттуда? И тогда скрипка успокоится, и красивые цветы вновь начнут вырастать из нее. Он решительно открыл свой мешок и стал рыться среди пил, ножей и топоров, пока не наткнулся на отвертку. Мгновение спустя он уже был на дне могилы и, стоя на четвереньках, отвинчивал крышку гроба. Он вывинчивал винт за винтом, пока, наконец, не смог снять крышку и прислонить ее к стене ямы. Но в этот момент платок соскользнул с лица мнимо умершей. И, почувствовав свежий воздух, Ингрид открыла глаза. Теперь вокруг было светло. Наверное, ее куда-то перенесли. Она лежала в желтой комнатке с зеленым потолком, на котором висела большая люстра. Комнатка была узкая, а кровать меньше некуда. Почему ей кажется, будто у нее спеленуты руки и ноги? Может быть, это сделано для того, чтобы она неподвижно лежала в своей крохотной кроватке. Странно, зачем ей положили псалтырь под подбородок? Ведь его обычно кладут покойникам. В пальцах у нее был букетик цветов. Ее приемная мать срезала со своего куста несколько веточек мирта и положила ей в руки. Ингрид удивилась, что это нашло на ее приемную мать. Она заметила, что под голову ей положили подушечку с широкими углами, а сверху покрыли батистовой простыней, уложенной красивыми складками. Ей это понравилось, она любила нарядную постель. Но лучше бы все-таки ее накрыли теплым одеялом. Нехорошо больной лежать без одеяла. Ингрид готова была закрыть лицо руками и расплакаться. Ей было ужасно холодно. В этот момент она почувствовала у своей щеки что-то твердое и прохладное. Она тихонько засмеялась. Рядом с ней на подушке лежала старая красная деревянная лошадка, трехногая Камилла. Маленький братец, который никогда не мог заснуть, пока ему не клали эту лошадку в постель, теперь положил ее к ней на подушку. Как это мило со стороны мальчугана! Ингрид еще больше захотелось плакать, когда она подумала о том, что малыш надеялся, видно, утешить ее, отдав свою любимую игрушку. Но она так и не заплакала, истина вдруг разом открылась ей. Братец отдал ей свою деревянную лошадку, мать вложила ей в руки белые цветы, и псалтырь лежит у нее под подбородком потому, что ее сочли мертвой. Ингрид схватилась обеими руками за края гроба и села. Узенькая кроватка была гробом, а желтая комната могилой. Понять это было трудно. Она никак не могла постичь, что все это происходит с ней, что это ее завернули в саван и опустили в могилу. Нет, наверное, все-таки она лежит дома, в своей кровати, а все остальное ей пригрезилось. Наверняка вскоре окажется, что это сон, и все станет, как было. Наконец-то она нашла объяснение происходящему. «Мне ведь часто снятся странные сны», — подумала она, — «и теперь я вижу именно такой сон». Она удовлетворенно вздохнула и снова улеглась в гроб. Она была совершенно убеждена, что это ее девичья кровать, которая впрямь была очень узка. Все это время Даликарлиц стоял в могиле у самых ног Ингрид. Он находился всего на расстоянии нескольких локтей от нее, но она его не видела. И вовсе не потому, что как только мертвая в гробу открыла глаза и зашевелилась, он забился в угол, стараясь стать как можно незаметнее. Она, наверное, все-таки смогла бы его увидеть, несмотря на то, что он загородился крышкой гроба, как ширмой. Но глаза ее застилала мутная пелена, и она видела ясно лишь то, что находилось прямо перед ней. Ингрид не могла даже видеть песчаные стены вокруг. Солнце она принимала за огромную люстру, а крону дерева за потолок. Бедняга Даликарлиц стоял, дожидаясь, когда нечто, шевелящееся в гробу, уберется во свояси. Он иначе и не мыслил, что все это произойдет само собой. Оно ведь стучало, значит, хотело выйти вон. Он долго стоял, загородившись крышкой гроба, ожидая, когда оно уйдет. Он выглянул в надежде, что его уже нет. Но оно не шевелилось и продолжало лежать на своем ложе из стружек. Он был раздосадован. Ему не терпелось положить этому конец. Давно уже его скрипка не говорила так чудесно, как сегодня, и он жаждал снова усесться с нею в тишине и покое. Ингрид, которая стала бы уже засыпать снова, вдруг услышала, как к ней обращаются на певучем даликарлийском диалекте. «По-моему, тебе пора убраться отсюда!» Произнеся эту фразу, он снова спрятал голову. От своей смелой выходки он дрожал так, что чуть не выронил крышку гроба из рук. Мутная пелена, застилавшая взор Ингрид, окончательно упала с ее глаз, как только она услышала человеческую речь. Она увидела человека, скорчившегося в углу могилы и держащего перед собой крышку гроба. И в ту же минуту ей стало ясно, что она не может больше внушать себе, будто все это сон. Это, безусловно, явь, и надо согласиться с этим. Выходит, что гроб и вправду гроб, а могила и вправду могила. А сама Ингрид всего лишь несколько минут назад была ничем иным, как завернутым в саван и опущенным в могилу трупом. И тут ее впервые обуял ужас от того, что с ней произошло. Подумать только, она ведь и впрямь могла быть мертвой в эту минуту. Она могла бы стать безобразным, гниющим трупом. Ее опустили в могилу, чтобы затем засыпать землей и песком. И цена ей была бы тогда не более, чем горсточки праха. Она стала бы ненужным хламом. Ее ели бы черви, и никому не было бы до нее дела. Ингрид почувствовала бесконечное облегчение от того, что в этот жуткий миг рядом с нею оказалось человеческое существо. Она узнала козла еще тогда, когда он высунул голову из-за крышки. Он часто бывал в пастырском доме, и она его нисколько не боялась. Она хотела, чтобы он подошел к ней. Ее не смущало то, что перед ней всего лишь жалкий дурачок. Во всяком случае, это был живой человек. Она хотела, чтобы он приблизился к ней, и она могла бы почувствовать, что принадлежит к миру живых, а не мертвецов. «Подойди ко мне же, Бога ради!» — произнесла она дрожащим от слез голосом. Она села в гробу и протянула к нему руки. Но Даликарлиц был себе на уме. Раз ей так хочется, чтобы он подошел, он поставит свои условия. «Я подойду, если ты уберешься отсюда», — сказал он. Ингрид попыталась сразу же исполнить его желание, но она была туго запеленута в саван, и подняться на ноги ей было трудно. «Подойди и помоги мне», — сказала она. Отчасти она сказала так из страха, отчасти от того, что руки и ноги у нее были точно скованы. Без помощи какого-нибудь живого существа ей не обойтись. Он и впрямь подошел к ней. Протиснувшись между гробом и стеной могилы, он наклонился над ней, поднял ее из могилы и посадил на траву около ямы. Сама не сознавая, что делает, Ингрид обвела обеими руками его шею, положила голову ему на плечо и всхлипнула. Потом она и сама не понимала, как могла так поступить и почему нисколько его не испугалась. Наверное, тут была и радость из-за того, что подле нее живое существо, и благодарность за то, что он спас ее. «Великий Боже, что стало бы с нею, не случись тут этот человек? Это ведь он снял крышку с гроба и тем вернул ее к жизни». Она не знала, как все произошло, но не сомневалась в том, что это он и никто иной открыл гроб. А что было бы с нею, если бы он этого не сделал? Она очнулась бы, закрытая в черном гробу. Она стала бы стучать, взывать о помощи. Кто услышал бы ее, лежащую под землей на глубине 6 футов? Ингрид не решалась даже додумать эту мысль. Она лишь была полна благодарности за свое спасение. Ей нужно было кого-нибудь благодарить. Она должна была прислонить голову к чьему-нибудь плечу и плакать от благодарности. И самым поразительным из всего случившегося в этот день было то, что Даликарлиц не оттолкнул ее от себя. Но он не совсем ясно понимал, живая она или мертвая, и вместе с тем знал, что мертвым лучше не перечить. Однако при первой же возможности он высвободился от нее и спрыгнул назад в могилу. Он водворил крышку обратно на гроб, вставил винты и крепко завинтил их, так же, как было раньше. Теперь гроб снова будет вести себя тихо, и к скрипке вернутся спокойствие и способность играть свои мелодии. Тем временем Ингрид, сидя на траве, пыталась осознать свое положение. Она бросила взгляд в сторону церкви и увидела на церковном холме лошадей и повозки. Она начала понимать происходящее. Сегодня воскресный день. Утром совершили обряд ее похорон, и теперь все находятся в церкви. Ингрид охватил жуткий страх. «Богослужение скоро кончится!» Народ явится сюда и увидит ее. А на ней нет ничего, кроме савана. Она в буквальном смысле голая и босая. Господи, спаси и сохрани! Какая уйма народу явится сюда и застанет ее в таком виде? Этого они никогда не забудут. Она будет опозорена на всю жизнь. Она стала думать, где же ей раздобыть одежду. В первую минуту ей пришло в голову набросить на себя тулуп, далекорлица. Но потом она поняла, что от этого вид у нее будет не лучше. Она обернулась к дурачку, который все еще возился с крышкой гроба. «Послушай», — сказала она, — «позволь мне залезть в твой мешок». В тот же миг она очутилась около большого мешка, набитого товаром для торговли, и начала освобождать его. «Голубчик, иди сюда, помоги мне!» Ей не пришлось просить его дважды. Увидев, что девушка трогает его мешок, он тотчас же выбрался из могилы. «Ты зачем мой мешок трогаешь?» — с угрозой в голосе сказал он. Но Ингрид не обратила внимания на его грозный тон. Для нее он все еще был лучшим другом. «Ой, голубчик миленький!» — повторила она. «Помоги мне! Я не хочу, чтобы люди увидели меня тут. Выложи куда-нибудь свои товары, посади меня в мешок и отнеси домой. Ну, пожалуйста, прошу тебя, я из пастырской усадьбы. Это совсем близко отсюда. Ты ведь знаешь, где она?» Далекорлич стоял, тупо уставившись на нее. Она даже не знала, понял ли он хоть слово из того, что она говорила. Она повторила свою просьбу, но он и не собирался выполнять ее. Она начала снова вынимать вещи из мешка. Тогда он топнул ногой и рывком потянул мешок к себе. «Господи, да что же ей сделать, чтобы он послушался ее?»